Солнышко сияет, а музыка играет. Отчего ж так сердце замирает? Там за поворотом недурен собою, полгусар стоит перед толпою. Барышни краснеют, танц предвкушают, кто кому достанется, решают. Барышни краснеют, танц предвкушают, кто кому достанется, решают. Но полковник главный на гнедой кобыле говорит: да что ж вы все забыли? Танцы были в среду, а нынче воскресенье, с четверга война и нет спасения. А на поле брани смерть гуляет всюду, может, не вернемся, врать не буду. Где ваша дочь? Брани, как все хорошо всюду складывается. Может, завтра напишу письмо домой. Я жив. Батюшки, что осталось от батареи? Два миномета и не больше 30 человек. А я жив. Меня даже не царапнуло. Завтра напишу письмо. Домой. Давай постучимся, говорит Сашка Золотарев. Ночь, хатка какая-то. Окна темны. Я стучу в ставню. Мадам, не будете ли вы столь любезны? Никто не отвечает. Мадам, я остался в живых. О, если бы вы знали, что там было. Я стучу в ставню. Ботфорты сюда, мундир в гардероб, шпагу на стул. Благодарю вас. А где же ваша дочь? Спать, спать, спать, говорит Коля. Я стучу в ставню. Вальшнеп, сыр, вино. О, благодарю вас. Ломтик холодной телятины и ром. Я солдат, мадам. Я стучу в ставню. Замерзнем к черту. Пошли в другую. Еще разок постучи. Я стучу в ставню. Сашка стучит в ставню. Коля стучит в ставню. Вот ваша комната. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мадам. А где же ваша дочь? Чего вам еще? На пороге раскрытой двери женщина. Она закутана. Нам бы переночевать, мамаша. Мы в живых остались, говорю я. Радость-то какая, говорит женщина. Только вас и не хватало. Мы зайдем, спрашивает Коля. Холодно очень, говорит Сашка. Мы переночуем только и уйдем, говорю я. В сенях холод. В комнате тепло. Чадит коптилка. Кто-то ворочается на печи. Комната маленькая. Куда мы все ляжем? Женщина сбрасывает платок. Она совсем молодая. Ложись сюда, говорит она Коле. Она в угол показывает. Хорошее место у Коли. А ты сюда, говорит она Сашке. Золотарев ложится на свою шинель, расстелив ее под столом. И Коля молча раздевается. А меня устраивают на короткой лавке под печкой. Лежать можно только на боку. А черт с ним, лишь бы лежать. А сама хозяйка ложится на койку, на раскладную, заваленную каким-то тряпьем. Она лезет под это тряпье, не снимая полушубка. Я кладу шинель на лавку. Гаснет синий огонек коптилки. Чья-то рука проводит по волосам моим. «Лезь ко мне», — говорит с печки тихий голос. «У меня тепло». «А ты кто?» «Какая разница? Лезь, у меня тепло». «Манька», — равнодушно говорит хозяйка, — «смотри у меня». «Тебя не спросилась», — говорит Манька с печи. А рука ее гладит меня, гладит. «Лезь сюда». «Обожди, ботинки сниму». «Лезь, какая разница?» Вдруг услышит. «Где ваша дочь, мадам?» Вдруг услышит. Вот тебе и дочь. Возле Маньки тепло. Если я прикоснусь к ней, все полетит к черту. Манька. Неужели так и называть? Тебя как зовут? Мария Андреевна, вот тебе раз. Как же так? У нее горячий упругий живот, руки маленькие, цепкие. Сколько вам лет? 16. А что? Тише. А что? Услышат. Пусть. Иди поближе. Манька, говорит хозяйка. Ой, смотри, Манька. Сама разберусь, говорит Манька. А внизу покашливает Сашка Золотарев. А Коля говорит, хозяйка, а тебе не холодно? А Мария обвелась вокруг меня, и уже не понять, где я, где она. Все перепуталось. А сердце-то у тебя, ой, как бьется, смеется она прямо в ухо. Испугался, что ли? А Коля спрашивает, тебе не холодно, хозяйка? Так просто. И Нина вот так же. И все. Ты что, не живой, что ли? Пусти меня. Да уж я шучу, дурачок. Пусти, Мария. Мария, говорит хозяйка. Как же Мария? Дура белобрысая, а не Мария. Пусти, хуже будет. Ну, давай так полежим, ладно? Пусти. Ну и вались на свою лавку, раз тебе с людьми тесно. На лавке прохладно. Сашка покашливает. Коля говорит из своего угла. Хозяйка, замерзла ведь в тряпье-то. Хочешь, шинелью накрою? Кто-то ходит по хате и что-то шепчет. Это тихий, торопливый шепот. Слов я не разбираю. Это, наверное, Мария там, на печке. А может быть, это хозяйка. А может быть, это и не шепот, а тишина. Но кто-то всхлипывает. Как трудно, наверное, в этом маленьком поселке. А меня завтра засмеют. Засмеют. И по делам мне. Сама просила, уговаривала. Засмеют. Утром встану пораньше, пойду в другую хату, или в штаб пойду, или в машину пойду. Она как огонь горячая, Мария Андреевна. Она первая смеяться будет. 16 лет. Коля про таких говорит кровь с молоком. А кто-то и в самом деле плачет. Или это за окном? Кто это? Спрашиваю я. «Не ори», — говорит хозяйка, — «лег и спи». Это у меня бред. А меня засмеют, и все-таки кто-то плачет. А может быть, это Мария смеется? Утром Сашка Золотарев говорит, —